Часть вторая. Глава первая. Ночь на 30 апреля. Йеллоувинь. Ночью на поля провинции Сейсянь, повинуясь неслышному приказу, потек туман. Он мягким облакопадом отделился от туч, которые скоро прольются над равниной ливнем, спустился с восточного хребта Медвежьих гор, именуемого в Йеллоувине Закатным, и скрыл плотной дымкой и опустевший город Менисей. Жители, дисциплинированно и быстро, покинули его с неделю назад, и только что открывшийся переход в Нижний мир. Под покровом тумана, повинуясь той же силе, проросли из семян, недавно брошенных на землю, высоченные, будто уже столетние липы, сразу принявшиеся цвести, и раскидистые клены с огромными стволами. Свечками поднялись гигантские секвои и царственные эвкалипты. Деревьев было ровно сотня, и ночью воздух на километры вокруг наполнился сладковато-терпким благоуханием. Переход сиял посреди голубоватого отсвета луны туманного моря, подрагивая лепестками. Поверх пелены, выключив огни, неслышно парили наблюдательные листолеты, и лишь очень внимательный человек мог бы заметить в свете месяца их борта. За 3 недели, прошедшие со встречи императора Ханьши и провидицы Тамиянь, в провинцию успели перекинуть почти 50 тысяч солдат, несколько сотен танков и орудий. Теперь меньшая часть Йеллоувиньской армии выстраивала оборонный полукруг, отступив от портала достаточно, чтобы дать врагам выйти, но так близко, чтобы ее сразу заметили. Артиллерию размещали под прикрытием леса, а еще дальше остановилась большая часть армии, тщательно маскируясь. С обратной стороны портала в паре десятков километров лежал закатный хребет с его ущельями, лавинами и камнепадами. Если удастся прижать врага к горам, половину дела за военных сделает природа. И намеряне своей тактики не изменили. Через полчаса после формирования перехода из него, держась низко над землей, вылетела сотня стрекоз со всадниками. Однако темнота и туман их остановили. Раньяры зависли прямо над порталом, и намеряне пригибались к хитиновым спинам, будто готовы были, что их тут же накроют артиллерией. Убедившись, что вокруг тихо и ничего не видно, всадники сделали несколько больших кругов, не упуская цветок, как единственный ориентир из поля зрения, и, предсказуемо, не разглядев в тумане ни войск, над которыми пролетали, ни листолетов, зависших так высоко, как возможно. После первичной разведки враги опустили стрекоз на землю у портала, отправив одного из соратников обратно в Нижний мир, видимо, с докладом. До рассвета оставалось пара часов. Из перехода выныривали все больше наемников на стрекозах с зажженными факелами, группами облетали окрестности и возвращались к порталу. Наблюдатели доложили, что иномиряне обнаружили опустевший город, срисовали его название и нырнули обратно в цветок. Туман не становился реже, громыхала у гор далекая гроза. Армия ждала, и артиллерия молчала, повинуясь приказу императора Ханьши. Ждал переместившийся в лес за полями в командный пункт и старый император, окруженный гвардейцами. Ему постелили циновку прямо на остывшую землю, и верный слуга, мастер чайных дел Йони, последовавший за своим господином и на войну, принес завтрак и чай, который придавал сил и очищал разум. Император, прикрыв глаза, делал глоток за глотком и чувствовал, как закручиваются над порталом стихии, как беспокойны люди вокруг, и как деревья, посаженные им и выросшие из драгоценных семян, наполняются мощью. «Наши солдаты должны выманить и уничтожить как можно больше врагов, не задевая портал», — сказал Ханьши на одном из первых совещаний еще в Пьентане, когда после видений Тамиянь Каролины стало ясно, что переход откроется в провинции Сейсянь. «Поэтому нужно усыпить бдительность иномирян, скрыть нас, дать им выйти». За низким столом в одном из павильонов дворца, рядом с императором и его сыном, сидели, скрестив ноги, министры и старые генералы, люди сдержанные, спокойные и бесконечно почитающие своего правителя. Ум их был упорядочен и четок, и сомнения свои они выражали приглушенно, зная, что командирский голос стоит использовать на плацу, а не рядом с сыном разума. «И намеряне сильны», — проговорил один из генералов. «Я верю в мощь нашей армии, ваше императорское величество, но мы можем не успеть нарастить в Сейсянь достаточно сил. Что, если проход откроется завтра или уже сегодня? Я дал приказ частям провинции перейти в боевую готовность. К ним уже идет подкрепление из соседних регионов. Но чтобы подтянуть всю армию и достаточное количество орудий, нужно несколько месяцев. Да и нельзя оставить без защиты остальной Елоувинь. Если не уничтожить иномирян сразу при выходе из портала, дать выстроиться для атаки, риск прорыва наших линий обороны увеличится. Если же они разобьют нашу армию, придут и в Пьентан». «Они не разобьют», — мягко ответил Ханьши, — «потому что наши солдаты храбры и умелы. Да, мы можем не успеть нарастить в Сейсянь достаточно сил, но с нами будет корпус боевых магов, которых поведет уважаемый Лисой». И он повернул голову к одному из сильнейших магов мира, который с безмятежным видом сидел, прикрыв узкие глаза. «Рад, что ты в силе, друг, и смог вернуть себе тело воина. Я привык, что ты выглядишь старше меня. Занятия наукой требуют тела ученого, занятия войной требуют иного», — ответил маг, склоняя голову. Товарищи по старшей когорте тоже бы очень удивились, увидев его, ибо почтенный маг сейчас казался едва ли не моложе императорского сына. Тонкое лицо и тело выглядели совсем юношескими, и только острый взгляд и длинные седые волосы выдавали в нем вековой опыт. «Я счастлив, что могу послужить тебе, мой господин». «Лисой будет с армией», — повторил Ханьши с улыбкой. «И я буду, и моя гвардия тоже, и моя сила». Генерал склонил голову. Намерение императора возглавить один из отрядов никто не посмел оспаривать. Его любили и почитали, и молчали не из страха, а из уважения. «Мы не сомневаемся в вашей мощи, ваше императорское величество», — заговорил второй. «Но раз мы знаем место, где портал может открыться, неразумнее ли не ждать вражеские войска, а сразу закрыть его?» «Разум верно говорит тебе, Хэонь, верный сын Елоувиня», — одобрительно качнул головой Ханьши. «Но вспомни о том, что ты еще и сын Туры. Сейчас нет отдельной войны Елоувиня или войны Рудлога или Бермонта. Берманы сражаются в Рудлоге, Блакории и Инляндии. Серенитки идут рядом с дарманширцами. Даже эмиратцы не остались в стороне. Подумай, что будет, если мы закроем портал здесь и не примем бой, побоявшись, что враги победят нас и придут в Пьентан. Я говорю не об уроне нашей чести, а об элементарном предвидении». «Они все равно придут к нам», — помог молчавшим генералам сухонький и старый министр обороны, глаза которого, впрочем, были так же ясны, как у самого Ханьши, и спина так же пряма. «Армия иномирян, которая должна выйти к нам, выйдет из другого портала, в Блакории или в Инляндии, или в Рудлоге, и если разобьет их, то придет к нам, имея за спиной захваченные земли, вооружение и мощности». «Согласен», — поклонился Хэонь, «но ведь возможно закрыть портал в Сейсянь и выдвинуться на помощь Рудлогу, как это сделали бермонцы». «Портал закрывать нельзя». Ханьши сложил руки в рукава, показывая, что вопрос больше не стоит обсуждения. «Но я могу сделать его безопасным. И уходить к соседям нельзя. Мы все видели материалы допросов пленных иномирян, которые нам прислали из Бермонта и Рудлога. Помимо портала в Сейсянь будет еще один, но никто не знает где, в какой стране. Он может открыться и в Елоувине у Пьентана, ведь Тамиянь видела нападение инсектоидов на столицу. Поэтому мы не можем увести в Сейсянь все войска, поэтому не можем уводить их из страны. Но наши соседи сейчас бьются из-за нас». Ханьши наставительно поднял палец вверх. «Пора и нам облегчить им задачу». Другой император в окружении своих военачальников слушал доклад Теодхара Бема Тона и хмурился. За пределами шатра гремели барабаны, визжали охонги и верещали раньяры. Армия поднималась для выхода в новый мир. Обещанные жрицы и врата открылись над одной из двух оставшихся сфер, расположенных на равнине у вулканов. «О, великий!» — докладывал генерал, обученный языку и географии нового мира. «Наши лазутчики сообщают, что по ту сторону врат по-прежнему ночи мгла. Однако луна движется по небосклону, и если верно то, что мы знаем о движении светил нового мира, то скоро должно подняться солнце». Известие о том, что новые врата открылись, не соврала старая Индерин, потому что шел последний день декады, обещанный ею, принесло императору облегчение и хищную радость. Было из-за чего опасаться. Тени богов, посланные перед вторжением войск Лортаха в новый мир, прицельно сеяли ключи сферы для открытия врат рядом с крупными городами и столицами. Одну из теней уничтожил бог-защитник Туры, но она успела перед смертью, не глядя, метнуть три оставшихся ключа. Из них до сих пор сработал только один — открыл переход на Снежную гору в стране людей, умеющих превращаться в хищных зверей-медведей, и армия лортошцев там потерпела сокрушительное поражение. Сейчас никто, даже боги, не знали, где находятся два остальных ключа. Поэтому ликовал император, что врата открылись не в смертельно опасных горах, не посреди озера или моря. Но и хмурился, слушая лазутчиков. Чутье шептало, что-то тут не так. А Итхиркас был слишком опытен и стар, чтобы не доверять чутью, которая не раз спасала его от предателя или врага. «Твои верные воины обследовали окрестности и, несмотря на тьму, нашли поблизости город. Совершенно пустой, мой повелитель, будто люди ушли или умерли. Там нет ни огней, ни их машин, и это вызывает опасения. Мы знаем, что люди нового мира пишут названия своих городов на досках у дорог. Лазутчики нашли такое название, но я не смог прочитать его. Написано оно на ином языке, не том, которому ты учил нас. Однако здесь, в лагере, есть загон с пленными. Я приказал показать название им, и один из них смог сказать, что это язык страны Еловинь, и написано на нем название Менесей». Император повернулся к стене шатра, на котором висели огромные карты двух материков и каждой из стран, вывезенные из Туры. Подошел, один из военачальников, отвечающий за связь между армиями, показал ему и Еловинь, и город Менесей, далеко от столицы. Вокруг лежали леса и поля, были видны ниточки дорог и рек, деревеньки и города. До столицы было очень далеко. Плохо. Лучше внезапный удар, чем долгий поход через всю страну. Но мощи его армии хватит, чтобы дойти и победить. Если только он чего-то не упускает. «Врагам неоткуда знать, где открылись врата», — сказал он. «Но пустой город может быть знаком ловушки. Нужно выяснить, в чем дело, обследовать его. Ждите рассвета», — приказал он. «Выводите пока только половину раньяров, чтобы, если это ловушка, мы не потеряли их всех». Пелена тумана надежно скрывала части Еловинской армии до самого рассвета, позволяя им занять нужные позиции и окопаться, насколько возможно. А когда небо за спинами солдат начало светлеть и первые лучи солнца погнали туман прочь, несколько изумленных всадников заметили высокие, демонстративно воткнутые по всему полукругу обороны фиолетово-желтые стяги противника и погнали стрекоз к порталу. Ханьши видел, как разом поднялись в воздух раньяры и полетели к первым оборонным линиям еловинцев. Там лежали пулеметчики, там готовились к бою бойцы минометных расчетов. Как, держась выше пулеметного выстрела, облетели все видимое укрепление. Солдаты Еловиня не стреляли, хотя Ханьши понимал, как страшно им и как сжимаются пальцы иных на спусковых крючках. Но недаром в Еловине терпение, спокойствие и выдержка считались высшими добродетелями. Солдаты и офицеры ждали, трепетали стяги, и огромное поле, способное вместить несколько армий и все еще укрытое легкой дымкой, тоже ждало противника. «Они либо глупы, либо очень хитры, мой повелитель, но как они могли узнать, где откроются врата?» «Неважно», — усмехнулся Идхиркас, чувствуя, как кипит кровь. «Все же боги благоволят ему». «Они вызывают нас на бой, и мы дадим им этот бой. Дадим, и затем, как Тхаохонг по чахлому лесу, пройдем до столицы. Они сами привели армию сюда и дали нам такую возможность». «Но это может быть ловушка», — проговорил генерал. «Мы не знаем их мощи. Нам наверняка показали не все». «Ты умен, Бематон», — кивнул император. «Ты запомнил, как я учил тебя не отказывать врагу в уме и хитрости. Но и они не знают нашей мощи. Пусть думают, что заманивают нас. Мы сами станем им ловушкой. С нами пойдет 1000 Невитши, с которыми не справится ни их пулям, ни их воинам. Невитши так быстры, что их не взять орудиями, мечущими огонь на расстоянии. Я сам поведу их. Единственная опасность — это магии наших противников. Но и их можно убить. Твоя задача — уничтожить магов и машины, плюющиеся огнем, чтобы уберечь большую часть хаохонгов и раньяров. Скажи нейрам, что за каждое уничтоженное орудие и каждого мага я дарю воина мешком золота. Выступаем, Бематон!» Наконец, из портала показались небольшие отряды охонгов и единичные тхаохонги, зазвучали горны. И намеряне не стали рисковать и пытаться вывести больше войск, надеясь на бездействие и благородство противника. В воздух поднялись сотни раньяров и понеслись в сторону йеллоувиньских передовых линий. Ханши, поставив щит над собой и командным пунктом, пил чай и видел сквозь просветы деревьев, как разделяется тучи иномирянской саранчи на десятки групп, чтобы не попасть под один удар. Враги, видимо, были научены опытом прошлых битв. «Они пошли в разведку боем», — почтительно склонился к нему адъютант, чьей задачей было держать императора в курсе текущих дел. «Хотят выяснить наши ресурсы и прикрыть выход основной армии». За его спиной в командном пункте бесконечно гудела радиосвязь. Командующий армией Хэ-Онь отдавал приказы. Связисты и командиры работали как единая команда, и императору нравилось это. «Артиллерия, к бою! Бей осколочными!» Раздался приказ, когда инсектоиды преодолели половину из 3 километров до форпостов йеллоувиньцев. Через несколько секунд земля вздрогнула, закачался чай в пиале Ханши. Так слаженно работали орудия. В стаях раньяров расцветали дымные клубы взрывов, высекая врагов, создавая панику, и когда первые залпы отгремели, стая поредела почти на треть, но остальные продолжали полет. Пара десятков тхаохонгов, окруженных охонгами, распределились по полю и зашагали в сторону пулеметных расчетов. Вырвались из портала еще стрекозы и понеслись к лесу, к орудиям. «И намеряне вооружены нашим оружием. Вижу гранатометы», — трещало за спиной. Ханши поставил чашку на циновку. Тут же подошел старый Йони, подлил еще чаю, а император протянул руку к адъютанту и поднес глазам переданный им бинокль. За спинами всадников на раньярах сидели бойцы с гранатометами, по всей видимости, захваченными в других странах. И намеряне вполне уверенно ими пользовались, обстреливая сверху позиции йеллоувиньцев. Вэйши накануне не добежал какого-то десятка километров до границы с провинцией Сейсянь. Он шел до позднего вечера. В поселениях вокруг стали гаснуть окна, но, осознав, что не сможет сделать больше и сотни шагов, забился в попавшийся на пути прелый сток сена на окраине одной из деревень. Вэй так устал за последние 2 суток без сна, что даже не поставил над собой щит. Ранее он избегал дорог и поселений, но последние дни не стеснялся пересекать их, слишком дорого было время. Правда, скорость при этом наследник набирал такую, что люди начинали вопить от испуга, когда он уже оставлял их далеко позади. Попасть на охотников он не опасался. Тигров в стране издавна считали священными животными, ибо простые люди верили, и не зря, что под звериной личиной может скрываться один из ши. Убивать тигров разрешалось только для защиты. По пути он видел военные колонны, идущие по дорогам к городу Минисей, и автобусы с местными, выезжающими в эвакуацию, не раз пропускал железнодорожные составы с орудиями и танками. Понимая, что стоит явиться на глаза деду, тот тут же заставит его вернуться обратно или отправит в столицу, Вэй по прибытии к Минисею решил примкнуть к одному из отрядов, представиться добровольцем при необходимости воздействуя ментально, чтобы его взяли. Разведать обстановку, дождаться боев, а затем держаться поближе к деду, чтобы спасти его, не допустить встречи Ханьши с иномирянским магом, первым напасть на врага и победить. Где-то на этом этапе планирования Вэйши отчетливо слышал хмыканье мастера Четыре и спокойный вопрос «Как?». «По ситуации», — угрюмо отвечал себе Вэй, вспоминая ментальный бой, подсмотренный в видениях Красной Принцессы. Если иномирянский маг настолько силен, что мог противодействовать деду, то Вэй он точно не по зубам. Значит, в ментальный бой с ним вступать нельзя, а для обычного нужно подобраться ближе. На этом мысли его обычно обрывались, и он припускал быстрее, потому что на самом деле понятия не имел, что будет делать, когда добежит. Проснулся наследник с восходом и некоторое время лежал с закрытыми глазами, чувствуя итоки стихий вокруг и громыхание далекой грозы и нити родственной силы, удерживающей все окружающее в равновесии, и ее усиление с той стороны, куда бежал. Так ощущались ритуалы, которые творили дед или отец, так воспринималась родовая магия. Вэй пошевелился и понял, что во сне обернулся человеком. Так устал он, что мозг допустил непроизвольный оборот, как в юности, когда еще не научился контролировать себя. Он открыл глаза, увидев над собой ветки сухого дерева, слива, кажется, потянулся в шуршащем сене, повернулся на бок и увидел на земле кувшин молока и тарелку с рисовыми булочками. В отдалении у разобранного старого трактора возился немолодой мужик с обветренным темным лицом, характерным для жителей предгорных степей. Из дома тянуло едой, слышались голоса детей, зычный женский говор. Нервно визжали поросята, оббегая Вэя по кругу. Мужик повернулся к нему, бросил взгляд на одежду незваного гостя. «А, встал! Ты откуда взялся, молодой послушник? Из эвакуации, что ли? От своих отстал?» «Отстал», — медленно ответил Вэй, садясь. «Ты ешь, ешь», — махнул рукой мужик. «Жена, как тебя увидела, вынесла». «Эй, жена!» — заорал он. «Мальчик проснулся». И тут же снова обратился к Вэю. «В дом бы постучался. Зачем тут спал? Ешь, ешь». Наследник хотел уйти, но есть хотелось безбожно, и он взял булочку, откусил, стараясь не торопиться, запил ее молоком. Мужик одобрительно кивал головой и что-то бормотал. На пороге на мгновение появилась крупная женщина с таким же темным лицом. Исчезла, снова появилась, вынеся Вэю еще несколько лепешек с сыром. Подошла к мужу. Было очень вкусно. И если подношения для наследника были в порядке вещей, он едва ли замечал их раньше, то сейчас люди помогали бродяге, забравшемуся в сад. «Боже, смотри, какой голодный!» — услышал он шепот хозяйки. «Ты в дом иди, мальчик!» Уже громко сказала она. «Я лапши сейчас погрею на бульоне из жирной уточки». Вэйши покачал головой и встал. «Спасибо, добрые хозяева», — проговорил он, стараясь, чтобы голос его не звучал высокомерно и осознавая, что невольно подражает мастеру Четыре. «Но мне нужно идти». «Ты, наверное, в храм Триединого спешишь», — проговорил хозяин дома. «Подожди, пока я машину свою доделаю. Помойся, хозяйка тебе одежду даст. Я тебя довезу. Быстрее выйдет». «Благодарю», — сказал Вэй терпеливо, — «но я иду не в храм. Скажите, далеко ли отсюда до города Минисей?» «Да куда в Минисей?» — всплеснула руками женщина. «Пешком-то 2 дня, не меньше. Да и не пустят тебя. Кордоны на дороге. Ты откуда пришел, что не знаешь?» «Издалека», — — пробурчал наследник, отступая. Ему нужно было спешить, но Ши негоже было уходить, не отблагодарив за помощь. Он, шагнув к сухой сливе, выпустил коготь и начертал на коре иероглиф «Здоровье». Ахнула хозяйка, что-то испуганное пробормотал мужик, а Вэй, приложив к дереву ладонь, потянул сквозь него тонкую нить равновесия, восстанавливающую корни и древесину, заставившую набухнуть на ветках почки, расцвести цветки и появиться первым плодам. Если этот мир выстоит, крестьяне рано или поздно заметят, что слива успокаивает и одновременно придает сил, помогает в лечении легких болезней и печалей. «Это для здоровья», — сказал он замокшим и потрясенным хозяевам, а затем перекинулся в тигра, прыгнул в сторону, перемахнул через забор и понесся прочь от деревни. «Янтарный Ши!» — ахнула ему в спину хозяйка и тут же посетовала негодующе. «Да хоть бы лепешек с собой взял!» Первые залпы артиллерии он уловил чутким тигриным слухом, когда уже бежал по провинции Сейсянь, обогнув кордон на дороге по лесу. Уловил и рыкнул от отчаяния, что не успевает, и вновь понесся так быстро, как только мог, чтобы весь его поход не оказался зря. 60 километров. Много ли для быстрых лап? Совсем немного. Несколько часов, и он будет на месте». Солнце стояло высоко в небе, а выстрелы артиллерии грохотали уже совсем близко, когда Вэйши выбежал на берег реки, в десятки километров от которой лежал Минисей. Перед тем, как ступить на мост, Вэй подошел к воде, чтобы попить. Но не успел он сделать и нескольких глотков, как сознание его поплыло, как бывало в детстве, когда дед успокаивал и усыплял капризничающего внука. Хватаясь за реальность, пытаясь сопротивляться, он прыгнул в воду, укрепляя щит, но неведомая сила прошла через его щит, не заметив, и еще один мягкий удар коснулся его сознания. Он ворочил мордой в холодной воде, дергал лапами и рычал, и пятился, уже проваливаясь в сон. Он цеплялся за знакомые образы и воспоминания, но отчего-то в голову лезла только девочка Рудлок и неоднократно вспоминающаяся ее звонкая «Ты что же, меня тут так и оставишь?» Он вдыхал и выдыхал, но глаза уже почти ничего не видели, а на сознание опускались, словно птица с мягкими крыльями, пелена за пеленой. И Вэй, то ли захрипев, то ли захрапев, упал на бок в воду, чувствуя, как выдергивает его из реки неведомая сила, но уже не в состоянии проснуться. На полях под Минисеем били дальнобойные пулеметы, заставляя врагов прятаться за охонгов и отступать. Стрекоз с минометчиками сбивали, уничтожали, они взрывались в воздухе, падая на землю пылающими свечами. Но и орудия одни за другим замолкали, несмотря на то, что были защищены щитами. Какие-то из них попадали под удар врагов, которые, как и ранее, брали количеством, атакуя орудия до тех пор, пока щит не истончался. Но большая часть артиллерии выходила из боя умышленно. «Пусть враги думают, что уничтожают орудий больше, чем это есть на самом деле», — приказывал командующий Хэ Онь. «Маскируйтесь, отступайте под прикрытие крон. Пусть верят, что их не накроет дальним огнем». Ханьши иногда погружался в полудрему, в которой чуткость его возрастала 100 крат, и тогда он словно охватывал все поле боя взглядом, оценивая, где нужна помощь, где и намеряне слишком близко, где нужно отводить бойцов. Затем просыпался и передавал сведения командующему, не вмешиваясь в его приказы, ибо у армии должна быть одна голова. Он успел пообщаться в ментальной лакуне с сыном, привычно попробовать продавить внука, но Вэйши к гордости императора искусно ускользал от поиска, создав такую глухую защиту, что даже объединись мужчины семьи, и то вряд ли смогли бы расколоть ее. Тигренок должен был быть далеко, в Тафии, он давал обещания, но Ханьши слишком любил его и слишком хорошо знал, потому в сердце засела игла тревоги. Чтобы убрать ее и не отвлекаться на поле боя, император взрезал когтем ладонь и создал из своей крови, крови сына разума, 6 птах-равновесников. «Следите за землями вокруг», — приказал он зависшим в воздухе, внимательно слушающим его духом. Непрерывно следите, и если почувствуете еще одного Ши, силой, данной вам мной, повелеваю усыпить его и спрятать, а затем доложить об этом мне». Стихийные духи синхронно, мелодично засвистели, изящно кланяясь Создателю, а затем туманными золотисто-фиолетовыми шлейфами взмыли к солнцу, расходясь в разные стороны. И когда через пару часов перед императором соткалась одна из птах, он посадил ее на руку, считывая ментальные образы, и затем, благодарно погладив по перышкам, отпустил на свободу. Он видел Вэя, спящего под длинными, касающимися земли ветвями, плакучей ивы на берегу реки, чуть дальше города Минисей, и грозно хмурил брови и одновременно мягко улыбался от упрямства внука. Пусть поспит. Сердце императора было спокойно. Солнце пошло к закату. Перерывы между залпами становились все больше, и из портала, пользуясь этим, шли новые отряды. Десятки тхао-хонгов, сотни ухонгов с наемниками, сотни раньяров. Но Ханьши знал, что армии иномирян исчисляются десятками тысяч, и понимал, что это все еще разминка, проба сил. «Враг прощупывает нас, выжидает», — снова склонился к нему адъютант, передавая слова Хэоня. «Все зависит от того, поверит ли он в нашу слабость, хватит ли у него выдержки отправлять на перемалывание малые отряды, или он решится на быстрый и мощный удар». «Поэтому мы и выманиваем его», — улыбнулся Ханьши, прислушиваясь к затихающей канонаде. «Кто же сравнится в выдержке с елоувинцами?» Елоувинские части, оберегая солдат, постепенно, будто неохотно, час за часом отступали к лесу. Все больше выходило из портала иномирян, все жарче и плотнее становился бой. К вечеру начались рукопашные. Поле превратилось в грязь, гроза подошла совсем близко, окатывая первыми порывами брызг, и император удовлетворенно улыбнулся, все рассчитал точно. По стихийным всплескам то тут, то там он понимал, что в бой вступают боевые маги, помогая отходить солдатам с передовой. К ночи елоувинцы почти прижались к лесу, и под покровом темноты измученных и раненых бойцов на позициях стали заменять отряды, подошедшие из тыла. Орудия почти затихли, так били 5-6, чтобы не вызвать подозрений, но и раньяры исчезли в портале, оставив ночные бои наземным инсектоидам. Ханьши, весь день просидевший на циновке, поднялся, потянулся с изяществом и направился к командному пункту. После короткого разговора он обернулся тигром и под начинающимся ливнем помчался в лес. Охотиться, потому что сила ему понадобится. Ночь на 1 мая по времени Елоувиня, Нижний мир. Над равниной у трех вулканов ярко светило солнце. Из большого шатра, окруженного стражей из Неведши, появился император Итхиркас в сопровождении генерала Тмирвана. Некоторое время император неподвижно смотрел за реку. Там, в нескольких днях пути от того места, где была убита Мелкадера, издалека видна была на склоне у реки темная точка — мертвый раньяр. «Я прошу твоего позволения поджечь лес», — сдержанно попросил Тмирван. «Пожар может полыхать десятки декад, а дым будет мешать нашим войскам, но слишком увертливы эти трое». Они режут наших ловчих поодиночке, проскальзывают между отрядами, как колдуны. Они могут уходить от ловчих, но от огня не уйти никому. Если не задохнутся, то либо выйдут к реке, либо попытаются обойти пожар и попадут к нам в руки. Всем ловчим дан приказ сразу убивать. Им будет не пройти, мой повелитель. «Мы скоро захватим целый мир, но не способны убить трех мерзавцев», скрипуче проговорил император, и Тмирван опустил голову, открывая шею для удара. «Прости меня, повелитель». «Хватит, Теодхар», — раздраженно бросил Итхиркас. «Я не убью тебя. Слишком много у тебя заслуг. Да и верен ты так, как не каждому дано. Делай все, что нужно. Но принеси мне головы этих троих, Тмирван. Порадуй меня, наконец». И он повернулся к загонам раньяров, откуда спешили связные. «Противник наш почти бежал, мой повелитель», — докладывал императору связной. Но сейчас в новом мире наступила ночь. Начался сильный дождь с грозой. Мы вынужденно посадили раньяров, и наше наступление замедлилось, но не прекратилось. Нейры удерживают занятые позиции, отражают атаки врага. Теотхар Бематон целует край твоих одежд и обещает, что к рассвету выведет большую часть армии через врата и разобьет врага. Он говорит, что днем всадники заметили в лесах спрятанные отряды, и это означает, что враг ждет момента, чтобы вывести подкрепление. Нельзя исключать, что нейры увидели не всю армию противника. Однако, если даже она в десятеро больше, чем уже показалось, наша армия мощнее. Бематон просит простить его за дерзость и спрашивает, не окажешь ли ты ему милость, не поведешь ли армию в бой, как желал. «Бематон умен и знает, чего я желаю», — усмехнулся Итхиркас. «Однако он не знает, чего желает противник. Они ждут, что нас остановит ночь и гроза, как останавливали наши армии в других частях Туры. Но темнота и дождь могут стать и нашими союзниками. Неведши видят в темноте не хуже меня. Я сам поведу и их, и всадников на Ухонгах. И за ночь мы оставим от армии противника лишь гору корма для них». Прежде чем пойти охотиться, Ханьши подкрался к порталу со стороны гор и замер в 200 шагов от него. Из леса с передовых позиций елоувинцев, на которых продолжались бои, призрачный огромный цветок перехода был почти не виден. Так, смутное смазанное пятно, в котором невозможно ничего разглядеть. Передвижение иномирян от портала тоже заметить было нельзя, но их как таковых и не было. Дождь и ночь сделали все стороны слепыми. Однако император предпочитал перепроверить, не рискнут ли враги ударить, не окажутся ли хитрее. Но у портала было тихо. Появлялись и единичные охонги со всадниками-разведчиками, попадали под ливень и тут же возвращались обратно. Иногда со стороны леса появлялись связные на охонгах, они же через некоторое время возвращались к местам боев. Ханьши полежал еще немного и бросился в лес охотиться. Лесные звери, напуганные взрывами и содроганиями почвы, бежали прочь, и императору пришлось немало покружить, прежде чем найти добычу — молодого контуженного кабана. Умывшись после трапезы под аккомпанемент далеких выстрелов и дождя, Ханьши уже направлялся к ставке командующего, когда промелькнула мысль еще взглянуть на переход. На этот раз ему не понадобилось приближаться на 200 шагов, чтобы увидеть, как из дымки цветка, исполосованный ливнем, неслышно и слаженно, квадрат за квадратом, выходят сотни существ в черных доспехах и зряче направляются к лесу. Будто нет ни тьмы, ни дождя. Он узнал их. Чудовищ невероятной мощи из видений огненной Тамиянь, которые рвали елоувинских солдат так же легко, как он недавно разорвал кабанчика, которые растерзали его тело, и сразу ощутил, что это не люди. Людей и намерян он чувствовал почти так же, как туринцев. Чуть-чуть в них было чуждости, непривычных ментальных колебаний, но то, что он мог их воспринимать и влиять на них, лишний раз доказывало, что жители Туры и Лортаха произошли из одной колыбели. Эти же существа ощущались ближе к туринской нежити, чем кому-то живому. Старый тигр обогнул портал и понесся параллельно существам, то приближаясь, то отдаляясь. Крайние твари забеспокоились, поворачивая плоские морды в его сторону, разевая жвала ртов, и Ханьши отбежал подальше. И уже издалека увидел, как среди других всадников на ухонгах появился из портала знакомый старик в черных доспехах, в черном плаще. Ментальное поле старика ощущалось тяжелым, вязким и очень мощным. И враг будто чувствовал Ханьши, посмотрел в его сторону, нахмурился. Император Ши опустил на себя щиты. Из порталов все выходили и выходили инсекто-люди и всадники на ухонгах. Огромные тхаухонги вонзали лапы лезвия, а будущий противник долго еще поворачивал голову туда, где стоял тигр. И то и дело клал руку на меч, будто раздумывая, не приказать ли своему войску двигаться в ту сторону, где притаилась непонятная угроза. Ханьши не стал дожидаться, пока выйдет все вражеское подкрепление. Он обернулся человеком, создал еще одну птаху-равновесника и приказал, глядя в золотистые глаза, Лети к моему генералу Хаоню и покажи ему то, что видишь». И он указал на рассекающие тьму квадраты чудовищ. «Скажи, что этот противник не подвластен обычному воину, поэтому пусть солдаты отступают до позиции второй линии армии. Нам нужно выиграть время. Скажи, пусть по полю ударит артиллерия и бьет, сколько хватит снарядов. Скажи, чтобы боевые маги били с флангов и тут же прятались. Мы не знаем, сколько у врагов осталось частей в Нижнем мире. Нужно, чтобы вышли они все». Птаха кувыркнулась в воздухе и пропала. А Ханьши снова обернулся в тигра и помчался вслед за ней к ставке командующего. Итхиркас всегда чувствовал смерть за несколько ударов сердца до нападения. И потому, когда кожу словно обдало холодом, он зычно рявкнул «Бегом!», подкрепляя крик ментальным приказом. Его хонг прыгнул метров на 5 вперед, не меньше, затем еще раз и еще, а невидши слились в несколько быстрых потоков, сверкающих мокрым хитином, и понеслись к лесу. Земля содрогнулась раз, другой, но хонг мчался вперед. Из-за спины пахнуло жаром, волны сжатого воздуха пытались сорвать всадников с седел. На поле творился огненный кошмар. «Хотите выжить? Бегите!» мысленно командовал император, не оглядываясь. Взрывы грохотали, не переставая, освещая все на тысячи шагов вокруг. Но лес был уже совсем рядом, и неведшие всадники на охонгах клиньями ворвались под его кроны и, не останавливаясь, потекли вперед, туда, откуда стреляло огненное оружие. Вылетел откуда-то сбоку еще один отряд. Император узнал генерала Бематона, нескольких тханоров. «Мой повелитель!» — заорал генерал, перекрикивая взрывы. — Враг бежал, только увидев нас. Армия преследует противников, но они не вступают в бой. Ускользают, отступают. — Они не смогут вечно отступать! — крикнул в ответ император. В груди у него загорелся азарт погони, но он все же заставил Охонга притормозить, обернулся. Поле между ними и вратами полыхало. Меж взрывами носились обезумевшие Охонги и Тхаухонги — почти половина из тех, что у него были. Но все неведши успели спастись, и несколько сотен нейров на охонгах тоже. «Почему так много огненных машин?» — с яростью вопросил он генерала. «Разве я не велел уничтожить их?» «Мы уничтожили все, какие могли найти, господин». Бематон вытер лоб и склонил голову. «Но те, которые работают сейчас, днем молчали. Я уже поднял всех раньяров, которые оставались здесь, в лесу, на ночь. Машины будут уничтожены». «Твоих раньяров мало», — скривил губы император и повернулся к неведши. «Подойдите сюда», — велел он пятерым из них. По его приказу каждому на хитиновой груди начертали «Поднимай раньяров, нужно разрушить орудия». «Вам нужно обойти огонь и попасть во врата», — велел Итхиркас. «Идите к Тмирвану, а затем возвращайтесь». Неведши синхронно пригнулись и, расходясь, побежали туда, где гремели взрывы. «Но мы не будем ждать подкрепления здесь». Итхиркас вытер воду с лица и усмехнулся. «Чем ближе мы к солдатам врага, тем больше они будут бояться применять огненные машины. В бой, мои верные нейры, нас ждут богатства и сотни рабов. В бой!» Одно за другим замолкали орудия. Раньяры по вспышкам находили артиллерию и колотились об щиты, разрушая защиту, переворачивали машины, убивали людей. Йеллоу-винцы с передовых позиций успешно, с минимальными потерями, откатились до основных частей армии, дожидающейся в тылах, и, слившись с ними, снова пошли вперед под прикрытием щитов боевых магов. Пользуясь все большими паузами в ударах орудий, из портала начали выходить отряды иномирян на охонгах и тхаухонгах. Они сразу пускались вскачь, огибая и перепрыгивая туши разорванных инсектоидов, и многим удавалось прорваться в лес. Великий Лисой со своим отрядом боевых магов сдерживал инсектолюдей, но они погибали только от огня и мощнейших заклинаний, таких как молот-шквал, неподвластных стихийникам со средним резервом. Лезвия чудовищ не брали, тараны раскидывали, но не причиняли видимого вреда. Работали сети и ловушки, огненные лопасти и морозный туман, но твари были исключительно быстры и от большей части заклинаний уворачивались, разбегаясь, как тараканы. Их не брали пули, а гранаты в лучшем случае делали в хитине трещины. Линия столкновений растянулась на много километров, на которых сражались десятки тысяч бойцов с обеих сторон. Правильно поняв источник опасности, чудовища избегали отряд Лисоя, обтекая его, уходя дальше, в стороны, и вырезали еллоувинских солдат, оказавшихся без прикрытия магов. Лес наполняли крики умирающих, звуки выстрелов и визг охонгов, смрад крови и дыма, свежей земли и древесной щепы. Причудливый путь боя заставил враждующие стороны за ночь сделать петлю в лесах и выйти обратно на поля с другой стороны портала. Туринцы и иномиряне так перемешались, что орудия получили приказ не стрелять больше, а применение заклинаний, бьющих по площадям, стало невозможным. Несмотря на отряд Лисоя, постепенно, тварь за тварью, уничтожающего инсекта людей, несмотря на дисциплинированность и стойкость солдат, еллоувинцы проигрывали. Небо начало светлеть. «Пора выманивать их армию из портала», — сказал Ханьши генералу Хаоню, повернувшись спиной к полю боя на восток и склоняя голову перед рассветом. «Пока перевес на их стороне, они не решатся выводить все свои силы. Маги выдыхаются. Еще немного, и наши храбрые солдаты останутся безо всякой защиты». «Я надеялся, что до этого не дойдет, мой господин», — хмуро проговорил Хаонь, чье лицо за ночь осунулось и посерело, а в черной бороде пробились первые седые волосы. «Я тоже», — мягко сказал Ханьши. «Вели моей гвардии строиться, Хаонь, а я пока выпью чаю и сменю одежды на парадный». «Какого чаю сделать тебе, господин?» Верный Йони согнулся в поклоне, пока слуги помогали императору надеть золотистые веллой с драгоценным поясом. «Лучшего», — попросил Ши, опускаясь на циновку и прикрывая глаза. «Лучшего в моей жизни, друг». «Да, господин», — сказал Йони и ниже опустил голову, чтобы не расстраивать друга слезами. Чай, поданный в липовой пиале, пах пьянтанской весной, в которую Ханьши родился, розами, которые цвели в день первого поцелуя юного наследника, и первой вишней, попробованной, когда император был еще младенцем, молоком матери и ароматом волос любимой жены, ветром с горы и полынным суховеем степей. Он пах лилиями, цветущими в каналах пьянтана, горячим клинком, кожей седла, кутячьим духом детей и внуков, кровью первой добычи и нежным жасмином. А на вкус он был, как ключевая вода, текущая по лепесткам цветов, смолистым почкам и мягкой траве. «Он идеален, Йони», — тихо произнес император, не открывая глаз. «В нем всего достаточно, как в моей жизни, и сладкого, и горького, и мягкого, и жестокого. Да, в моей жизни всего было достаточно». Раздался всхлип, но когда Ханьши поднялся, глаза друга были сухи и лицо спокойно. Император сжал в ладони пиалу, и из нее поднялась крохотная роза, расправившая листья, распустившая золотистый бутон. Вокруг разлилось дивное благоухание. «Я все сказал моей старшей супруге, моей бабочке», — проговорил Ханьши, — «но не сделал подарок. Вот тебе моя просьба, друг». «Уезжай сейчас и отдай ей это. Она поможет ей спать без тоски». «Да, мой господин». Йони поклонился, прижался губами к ладони императора и с трепетом взял в руки волшебную розу. Ханьши шагнул вперед, в первый раз за жизнь обнимая верного слугу, и отпустил его, отворачиваясь к гвардии. 100 воинов, 100 мечей, среди которых еще недавно был и Вэйши. Мысль о том, что внук надежно спрятан и будет еще долго спать, согрела душу, тронула улыбкой губы, еще помнящие вкус лучшего чая в жизни. «Сыны Еллоувиня, мои императорские клинки, пришло наше время», — сказал Ханьши гвардейцам, вытянувшимся перед ним. «Вы лучшие воины страны. Примете ли вы мою силу?» «Да, великий император!» «Готовы ли вы биться так, чтобы войти в легенды?» «Да, великий император!» «Я поведу вас. Вы пойдете со мной?» «Да, великий император!» Император раскинул руки, гортанно и громко выводя слово призыва, и тотчас от всех могучих деревьев, поднявшихся за прошлые сутки, оторвались духи-равновесники, созревшие в них. Семена, взятые из императорских садов, наполненные силой Ши и силой духа колодца, потомки деревьев, которые были посажены еще первым Ши, породили воле императора равновесников необычайной мощи. Сотня переливающихся золотым и фиолетовым туманных птиц зависла над гвардейцами. «Слушайте меня, дети стихии моей!» Император говорил тихо, но его слышали все. «Укрепите эти тела, дайте им силу и неуязвимость, помогайте им в бою, напитайте их клинки силой, чтобы они могли разрезать даже камень. Будете служить им до тех пор, пока враг не будет изгнан с Туры. Я дал вам жизнь, а в награду ваше пристанище останется вашим домом навсегда». Птахи закружились в воздухе цветной стаи, одна за другой дымкой падая к гвардейцам, втягиваясь через ноздри. Воины бледнели, но не отшатывались, и кожа их становилась золотистой, а глаза необычайно фиолетовыми. «Теперь вы быстры и сильны, мои воины!» Император сложил руки в золотистые рукава. «Убивайте инсекта людей, не жалея. Это противоестественная жизнь, которой не должно быть. Каждый из вас способен справиться с десятком, а то и сотней из них. За мной!» Через мгновение на его месте появился большой тигр и помчался в сторону портала, за которым кипел бой. А гвардейцы побежали за ним, почти не касаясь земли, побежали вперед него, достигнув рядов врага за несколько минут, и врезались в них, крушая неведшей и охонгов. Один из гвардейцев прыгнул было на старика в черных доспехах, которого закрывала группа инсекта людей, но тот нахмурил брови, и воин покатился по земле, корчась и держась за голову. Но неведши отступали под напором новых бойцов, и иномиряне в страхе смотрели, как один из золотистых людей рвет охонга пополам, как второй простым ударом клинка разрубает неуязвимого неведши, как третий, прыгнув на невиданную высоту, хватает за лапу раньяра и бьет его об землю так, что тот ломается. Старик тоже видел это, и, брезгливо отшвырнув еще одного гвардейца, что-то яростно крикнул ввысь. Несколько всадников на раньярах полетели к порталу, нырнули в него, а через пару минут оттуда полилась река охонгов и тхаохонгов, инсекта людей и иномирян. Ханьши, который был на полпути к полю боя, удовлетворенно сощурился и рыкнул. Иномиряне наконец-то выводили в Елоувинь основные силы своей армии.